Возвращаться сюда в воскресенье оказалось для нее особенно мучительно. В безмолвии выходного дня нечего было и рассчитывать на обстоятельства, способные смягчить шок от прямого столкновения. На дорогах ни одной машины, в парке замка ни одного садовника. Возле винодельни ни одного работника. Единственной живой душой в этом безлюдном пространстве был ее отец, который в данный момент сидел и завтракал. Ей не пришлось звонить у ворот. Они, как всегда, были распахнуты. Никаких камер наблюдения, никакой тревожной сигнализации. Жак-Клод Шатле словно провоцировал случайных прохожих. «Не бойтесь, заходите в гости к чудовищу». На самом деле для непрошенных гостей была приготовлена ловушка, достойная бывшего палача. Возле самого дома их поджидала целая свора собак. Анаис припарковалась во дворе, отметив про себя, что здесь ничего не изменилось. Пожалуй, дом стал выглядеть чуть более старым и серым, однако по-прежнему производил впечатление силы и мощи. Скорее укрепленный замок, нежели усадьба эпохи Возрождения. Фундамент его был возведен не то в XII, не то в XIII веке. Широкий фасад из песчаника в узких прорезях окон окаймляли две угловые башни под острыми кровлями. Кое-где по камню карабкались побеги дикого винограда, меж которыми просматривались покрытые зеленоватым мхом и серебристым лишайником стены. Говорили, что в 1585 году Монтень пережидал в замке эпидемию чумы. Легенда не соответствовала истине, но отец Анаис всячески ее поддерживал. Наверное, тоже ощущал себя здесь вне досягаемости любых эпидемий, слухов, суда и инквизиторского взгляда журналистов и политиков. Она вышла из машины и прислушалась к знакомым звукам. В прозрачном воздухе звенели птичьи трели. На крыше скрипел старый флюгер. Вдалеке пыхтел трактор. Она остановилась, готовясь к встрече с собаками, которые действительно шумной сворой уже неслись к ней от дома по посыпанной гравием дорожке. Большинство ее узнали, остальные, те, что помоложе, поддались общему настроению и вместо того, чтобы ощерить клыки, приветственно замахали хвостами. Она приласкала некоторых псов и направилась к застекленным дверям, протянувшимся по всему фасаду. Справа располагались винодельня, мастерские и склады. Слева раскинулся виноградник. Тысячи лоз, похожих на сложенные в мольбе руки. После того, как Анаис узнала, кто таков ее отец, она часто думала, что здесь похоронены его жертвы, которые, как в фильме ужасов, чатся выбраться из-под земли. Ровно в 10:15 она позвонила в дверной звонок. Время она выбрала намеренно, подгадав его так, чтобы прибыть минуты в минуту. Чуть раньше она переслала улики, собранные в каланке Сурмью, координатору экспертно-криминалистической службы Абдулатифу Димуну, вернувшемуся в Тулузу. Улицу Франсуа де Сурди, где находился комиссариат полиции, она объехала за милю. Воскресное расписание отца она знала наизусть. Вставал он рано, молился. Делал зарядку и плавал в бассейне, расположенном в подвале. Затем шел в виноградник, хозяйский обход владений. Сейчас он завтракал в гобеленовом зале. В спальне на втором этаже его поджидали выстроенные в рядок пары обуви с каблуками разной высоты. Сапоги для верховой езды, сапоги для гольфа, сапоги для прогулки, туфли для фехтования. Ее отец был самым спортивным из всех хромоногих. Открылась двустворчатая центральная дверь. На пороге стоял Николя. Он тоже ничуть не изменился. Она исследовала бы еще в детстве догадаться, что ее отец когда-то был связан с армией. Кто другой захотел бы держать в качестве горничной подобного типа? Николя был невысокий коренастый мужичок лет 60. Грудь колесом. Лысая голова. Он походил на бульдога и, судя по всему, успел, подобно герою песенки Франсиса Кабреля, поучаствовать во всех войнах. У него была не просто дубленая, а прям-таки бронированная шкура. Как-то раз, еще подростком, Анаис смотрела в киноклубе своей частной школы фильм Билли Уайлдера «Бульвар Сансет». Когда на пороге большого обветшалого дома Глории Свенсон возник Эрик фон Строхайм во фраке дворецкого, она аж подпрыгнула на стуле. «Блин, вылитый Николя!» «Мадемуазель Анаис!» — растроганно произнес отцовский адъютант. Она холодно чмокнула его в щеку. Он едва сдерживал слезы. Анаис почувствовала, как и у нее в груди поднимается сентиментальная волна, и решительно махнула рукой, не позволяя себе расчувствоваться. «Предупреди его!» Николя резко развернулся кругом. Она на пару мгновений задержалась на пороге. У нее подгибались колени. Перед выходом она на всякий случай приняла две таблетки Лексамила. Точнее говоря, она проглотила две таблетки, каждую из которых следовало перед приемом разламывать на четыре части. Иными словами, увеличила обычную дозу в 8 раз. Неудивительно, что в голове стоял туман. За рулем она чуть не заснула. Вернувшийся адъютант коротко мотнул головой. Он не произнес ни слова и не пошел ее провожать. Дорогу она знала, а что еще он мог бы ей сказать? Она миновала один зал, за ним второй. Ее шаги звучали гулко, как в церкви. На нее пахнуло нежилым духом, и по спине пробежал озноб. Отец не признавал центрального отопления, предпочитая живой огонь камина. Она вошла в гобеленовый зал. Этим названием комната была обязана абюссонским гобеленам, таким старым и затертым, что изображенные на них сцены как будто утопали в тумане. Еще несколько шагов, и вот она стоит перед отцом. Он сидел за столом в луче солнечного света и священнодействовал над завтраком. Выглядел он по-прежнему прекрасно. Шелковистые густые волосы ослепительной белизны, гладкие черты лица, наводящие на мысли о речной гальке, на протяжении тысяч весен обкатываемой все новыми и новыми потоками талых вод. Светло-голубые глаза особенно ярко сияли на фоне матовой, всегда загорелой кожи. Жан-Клод Шатле воплощал собой тип плейбоя из Сен-Тропе. «Позавтракаешь со мной?» «Почему бы и нет?» Она уселась с подчеркнутой непринужденностью. «Спасибо, Лексамилу». «Чаю?» — своим низким голосом предложил он. Николя уже поставил перед ней чашку. Отец потянулся за чайником. Она смотрела, как льется в чашку медного цвета струя. Отец пил только чай сорта Кимун, доставляемый из провинции Аньхой, что на востоке Китая. «Я ждал тебя». «Почему?» «Из-за метиса». Он поставил чайник на место. «Они мне звонили». «Значит, она на верном пути». Она извзяла себе тост и на миг поймала свое отражение в серебре отцовского ножа. «Спокойно, девочка». Она медленно намазала подсушенный до золотистого цвета и еще один папашин пунктик — кусочек хлеба маслом. Руки у нее не дрожали. «Я тебя слушаю», — чуть слышно проговорила она. «Истинный христианин, — велеречиво начал он, — не умирает в своей постели. Истинный христианин не боится запачкать руки ради спасения других». Годы, проведенные в Чили, не избавили его от юго-западного французского говора. «Такой, например, как ты?» «Такой, как я. Большинство слабаков и бездельников обожают судить других. Они убеждены, что солдаты тоталитарных режимов все как один садисты, что им нравится мучить, пытать и убивать людей». Он помолчал. Солнечный луч успел сместиться в сторону. Старик лишился его освещения и сидел теперь в тени, но его светлые глаза не утратили блеска. «Я встречал садистов и иных извращенцев только на нижних ступенях социальной лестницы. Но даже в этих случаях их сурово наказывали. Никто из нас не работал ради собственного удовольствия. Никто не работал ради власти или ради денег». Он лгал. История войн и диктатур кишмя кишит примерами лихоимства и вымогательств. Так было во все времена и на всех широтах. Человек — животное. Достаточно чуть ослабить узду, как он забывает о грани, за которой начинается подлость. Но она решила принять его игру и задала подсказанный им вопрос. «Ради чего же вы старались?» «Ради Родины. Все, что я делал, шло во благо Чили». «Мы говорим о пытках, не так ли?» В полумраке комнаты сверкнули зубы Жан-Клода Шатле. Он смеялся беззвучно. «Я защищал свою страну от наихудшего из ядов». «От счастья? От справедливости? От равенства?» «От коммунизма». Анаиз вздохнула и откусила кусочек тоста. «Я не затем пришла, чтобы выслушивать всякий бред. Расскажи мне о Метисе». «Я и рассказываю тебе о Метисе». «Не поняла». «Они тоже работают во имя веры, долга и патриотизма». «Например, продавая Ираку 1000 тонн газов нейротоксического действия?» «Тебе следует строже проверять свои источники. Метис никогда не занимался выпуском химического оружия. Предоставлял инженерные кадры в качестве консультантов при поставках продукции. Не более того. В то время Метис уже понемногу начал расширять фармацевтическое производство. Это был гораздо более перспективный рынок по сравнению с рынком вооружений, успевших выйти из моды. Любая международная компания...» «Чем Метис занимается сегодня?» — перебила его Анаиз. «Они по-прежнему сотрудничают с армией? Почему они оказались замешаны в убийство рыбака из страны басков и его жены?» «Даже будь я в курсе, ничего бы тебе не рассказал, и ты об этом прекрасно знаешь». Ее охватило горячее желание вызвать его в участок для допроса, посадить в обезьянник, подвергнуть обыску и вытянуть из него правду. Но у нее не было против него ни одной конкретной улики. Да и полномочий больше не было. Отдел ее отстранили. В кармане еще лежал полицейский жетон, а на поясе висел пистолет, но и то, и другое находилось при ней незаконно. «Мне казалось, ты все же собирался что-то мне сказать?» «Конечно. Забудь про Метис». «Это они просили меня предупредить?» «Это я тебя предупреждаю. Не приближайся к ним. Эти ребята шуток не понимают». «А разве я шучу?» «Насчет тебя ничего не могу сказать. А вот они точно не шутят». Ей было плевать на эти угрозы. Ее интересовали факты, какими бы мелкими они ни казались. По правде говоря, факт был всего один. И он заключался в возможной связи между убийцами, сидевшими за рулем внедорожника, принадлежащего агентству, которое, в свою очередь, входило в холдинг «Метис». Она попыталась изложить свои аргументы как можно более убедительно, однако отец и бровью не повел. «И это все, что у тебя есть? Похоже, мои друзья стареют, делают из мухи слона. А тебе мой совет — забудь об их существовании. Ты многим рискуешь. Работай, репутацией, будущим». Она наклонилась над столом. Звякнули чашки и приборы. «Не следует меня недооценивать. Я их прищучу». «Каким образом?» «Докажу, что заявление об угоне машины — фальшивка, что они намеренно ввели следствие в заблуждение, что убийство заказное, а наняли убийцы именно они. Я сыщик, черт возьми». «Ты меня не слушаешь. Никакого следствия нет и не будет». «Это еще почему?» «Полиция и жандармерия призваны поддерживать общественный порядок. А порядок — это Метис». То же самое ей говорил и Коскас. «Нельзя сказать, что червь проник в плот. Червь и плот — суть одно и то же». Анаиз отвернулась, упершись взором в большой гобелен. Картина изображала сцену охоты. С близкого расстояния особенно заметны были поврежденные участки и выцветшие фрагменты. Анаиз даже почудилась, что собаки на заднем фоне рвут зубами человеческие тела. Она перевела взгляд на отца. «Почему они с тобой консультируются?» «Они со мной не консультируются. У меня есть пай в холдинге, вот и все. Метис владеет множеством процветающих предприятий в области Бордо. Когда они только начинали развивать фармацевтическое направление, я был в числе основных инвесторов и давно знал основателей компании». Он не без лукавства добавил. «Метис кормил нас, тебя и меня, так что немного поздно плевать в колодец». Анаис не поддалась на провокацию. «Мне говорили, что они занимаются научными исследованиями, в том числе в области молекулярной химии, разрабатывают разновидности сыворотки правды в сотрудничестве с военными. Твой опыт в проведении пыток мог бы им пригодиться». «Не знаю, где ты берешь информацию, но все это бредни. Комиксов ты начиталась, что ли?» «Значит, ты отрицаешь, что исследования химиков могут быть использованы военной разведкой?» Он чуть заметно улыбнулся этакой мудрой и одновременно циничной улыбочкой. «Мы мечтаем о создании подобных препаратов. Даешь человеку таблеточку, и не нужны никакие пытки. Все происходит тихо и мирно, безо всякого насилия и жестокости. Но не думаю, что кому-либо удалось создать что-либо подобное». «Хотя Метис этим занимается». Он не ответил. Анаис не сдержалась. «Как ты в твоем возрасте, — крикнула она, — позволяешь себе барахтаться в этом дерьме?» Он потянулся, демонстрируя прекрасный джемпер от Ральфа Лорена, и окатил ее взглядом своих пронзительно-голубых, цвета кюрасао, глаз. «Подлинный христианин не умирает в своей постели». «Понятно. И где же ты намерен умереть?» Он рассмеялся и с трудом поднялся из-за стола. Взял палку и, припадая на одну ногу, подошел к окну. В детстве Анаис всегда было больно смотреть на его прихрамывающую походку. Он стоял и озирал раскинувшиеся внизу ряды лоз, освещенных холодным зимним солнцем. «На своих виноградниках», — пробормотал он. «Я хотел бы умереть на своих виноградниках. От пули». «И кто же выпустит в тебя эту пулю?» Он медленно повернулся и подмигнул ей. «Откуда мне знать? Может быть, как раз ты?»